Глава 26. В сознание я возвращалась долго и мучительно. Мысли отказывались проясняться. Реальность рассыпалась на кусочки, никак не связанные друг с другом. Болела голова и сводила плечи. Во рту пересохло так, что я не могла пошевелить языком. В ушах шумело. Впрочем, когда голова немного прояснилась, я поняла, что шумит не у меня в ушах, а где-то за окном, море. Я слышала, как волны плещутся и разбиваются о берег, возможно, скалистый. Плечи сводило от того, что руки связаны за спиной, а лежать на боку ужасно неудобно. А язык не шевелился, потому что рот заткнут какой-то тряпкой и завязан. Когда реальность свалилась на меня своими пугающими обстоятельствами, я тревожно дернулась, попыталась сесть и непроизвольно застонала. Переполненная молоком грудь болезненно ныла, платье спереди промокло, а за окном солнце уже клонилось к закату. Значит, с момента моих последних воспоминаний прошло немало времени, почти сутки. Я очень надеялась, что одни. После нескольких попыток мне все же удалось сесть и осмотреться. Комната, в которой я оказалась, была гораздо больше спален моей оренградской квартирки над Шоколадницей, но гораздо меньше, чем в домах шелтера, например. Обставлена скудно, но мебель добротная. Помимо окна на одной стене, на другой еще были двери на балкон, обе распахнуты. Проем занавешен тонким полупрозрачным тюлем, которым играл ветер. Я с трудом сползла с узкой кровати, стоявшей у стены. Едва не упала, потому что ноги еще подгибались, но устояла. Сначала подошла к окну, потом вышла на балкон. Но ни там не было пути к спасению. Третий этаж, не меньше. Внизу скалы, обрыв и далекое море. Понять, где нахожусь, было трудно. Я не слышала звуков порта, а значит, это уже не Оренград. Но море все же плескалось рядом, значит, меня не увезли в Варнай. Так где же я? «Это Ниланд», — услышала я за спиной мужской голос. Обернулась так резко, что едва не потеряла равновесие и не свалилась за недостаточно высокий бортик балкона. Обратившийся ко мне мужчина стоял в комнате. Колышущийся тюль мешал его рассмотреть, но я видела, что одет он в варнайскую военную форму. Его голос звучал знакомо. Но со своего места я не могла разглядеть лицо, а сам варнаец не торопился приблизиться ко мне. Пришлось возвращаться в комнату самой. И как только я переступила порог, я резко втянула носом в воздух, потому что больше никак свое удивление выказать не могла. «Вижу, ты меня узнала», — улыбнулся полковник Рид и скользнул по мне взглядом с головы до ног и обратно. «А вот ты заметно изменилась. Материнство пошло тебе на пользу. Ты стала куда соблазнительнее. Круглее, мягче. Не люблю костлявых девчонок». Я испуганно отпрянула, а он едко усмехнулся. «Не бойся. Не настолько ты привлекательна, чтобы похищать тебя ради плоских утех. Мне нужно от тебя кое-что другое». Он шагнул ближе, гипнотизируя взглядом почти как шелтер. «Твой шепот, которую уничтожил магистрат. Ты им все исправишь». Я замотала головой, поскольку говорить не могла, и другого способа объяснить, что я не могу и не стану этого делать, у меня не было. Но Рид понял мой жест иначе. «Не отпирайся, я знаю, кто ты, давно знаю. Еще там, на пути в Сиран, слышал, как Этьен называл тебя шептуньей. Не сразу понял, что это значит, но когда Шелтер кинулся в лес искать тебя лично, стало ясно, что ты имеешь какую-то ценность. Убедился я в этом, когда он попросил тебя в качестве награды. Жаль только, что эти бездарности-отступники так и не смогли добраться до тебя. Всегда знал, что нельзя доверять магам. Мои солдаты справились с задачей с первого раза. Их осталось всего 30, знаешь? 30 солдат и офицеров, преданных настоящему магистру, смогли выбраться из проклятой пустыни, куда ты нас отправила. Да парочка магистров верхней ложи». С каждым словом он подходил все ближе, пока почти не прижал меня к стене своим телом, но все же небольшое пространство между нами осталось. «Это очень мало мира для армии. Но чтобы наказать одну строптивую девчонку, такого количества мужчин хватит. Ты у меня через всех пройдешь, если будешь плохо себя вести, поняла?» В ответ я не шелохнулась. Только стояла, тяжело дыша и глядя ему прямо в глаза, не желая показывать свой страх. «Только развяжи мне рот, ублюдок!» Поймала я себя на внезапной злой мысли. узнаю, что такое сила шептунья. Сколыхнувшаяся изнутри злость испугала меня, но мысль понравилась. Я тут же опустила взгляд, чтобы Рид ничего не прочитал по моим глазам, и смиренно кивнула. «Уже лучше», — хмыкнул он. А потом схватил за руку и резко развернул лицом к стене. Я не успел толком испугаться, потому что в следующее мгновение он проворно срезал веревки с моих рук и позволил повернуться обратно. Я потянулась руками к тряпкам, затыкающим рот, но Рид не позволил их снять. Остановил, подняв лезвие ножа почти к моему лицу. «Нет, нет, не торопись. Прежде чем ты начнешь шептать и решишь попробовать изобразить из себя героя, ты должна узнать кое-что еще». С этими словами он обернулся к двери, выжидающе посмотрел на нее. И я неосознанно сделала то же самое. Сердце похолодело, когда я услышала приближающийся детский плач. Ногти больно впились в ладони, стоило двери открыться и впустить в комнату троих солдат. Один из них нес на руках надрывающуюся от плача Алину, а двое других просто служили им конвоем. «Это поводок номер два», — заявил Рид с гнусной ухмылкой. «Точнее, намордник. Если только я заподозрю, что ты шепчешь что-то не то, твои дочурки разнесут голову, поняла?» Я снова застыла, в ужасе глядя на дочь, и чувствую, как вокруг груди сжимаются стальные обручи, не дающие вдохнуть. Рид дернул меня за плечо, встряхнул и грозно повторил. «Поняла?» Я испуганно закивала, и тогда он опустил нож, убрал его куда-то. «Хорошо, можешь покормить ее, а то варегово отродье вопит уже пару часов, а ты вся течешь, смотреть противно. Повязку со рта не снимать. У них?» Он кивнул на солдат. «Распоряжение стрелять, если только ты к ней потянешься. Поэтому не делай резких движений, покормишь ребенка и отдашь обратно. А потом у тебя будет время подумать о том, как вести себя дальше». Сказав это, он кивнул солдату с невозмутимым видом, державшему на руках орущую Алину. И тот поднес ее мне. Сам Рид покинул комнату, а я сжала в руках дочку, с трудом сдерживая слезы отчаяния. Но реветь с заткнутым ртом было плохой идеей, поэтому я предпочла воздержаться. Кормить ребенка пришлось в присутствии всех троих варнайских рядовых, которые, естественно, не спускали с меня глаз. Но после всего, через что мне пришлось пройти, это казалось лишь досадным неудобством. Куда сложнее было потом снова отдать Алину. Но как я не умоляла взглядом, мне ее, конечно, не оставили. Алина все меняла. Теперь я послушно сидела, сложив руки на коленях, боясь сделать лишние движения, хотя у меня остались развязаны руки. Но даже кляп изо рта я осмелилась вытащить только тогда, когда мне принесли немного воды и еды. Его разрешили не возвращать на место, но даже оставшись одна, я не посмела применять свои силы. Два магистра верхней ложи были где-то здесь, а Шелтер говорил, что они могут почувствовать мои попытки. До утра следующего дня Алину приносили мне еще дважды. Каждый раз перед этим заставляли снова заткнуть рот тряпкой и завязывали сверху еще одной. Похоже, полковник Рид опасался, что, держа дочь в руках, я все же решусь на какое-то внушение караульным. Это означало, что он не до конца понимает возможности моего дара и уровень обретенной силы. Или просто перестраховывается. Утром мне снова дали покормить ребенка, потом покормили меня саму, и только после этого снова пришел полковник Рид. И на этот раз его сопровождали двое магистров верхней ложи. Я узнала их по мантиям с капюшонами. Однако, когда дверь закрылась, один из них капюшон с головы скинул, и я испуганно охнула. Передо мной стоял сам великий магистр Варная. Настоящий, а не приведенный к власти в результате наших Шелтером интриг Этьен. «Удивлена», — ухмыльнулся он. «Думала, я сгинул в той пустыне». Честно говоря, я очень на это надеялась. Но магистр, очевидно, оказался действительно слишком силен для нас, если смог выбраться из ловушки. Он заметно похудел и осунулся. Последний месяц оказался для него непростым, но он все еще был жив. «Должен признать, я поражен», — заметил он, пытаясь изобразить светский тон, но я видела злость, бушующую в его душе и прячущуюся за нарочито спокойным голосом. «Я ведь даже не запомнил тебя толком. Помнил, что отдал Шелтеру какую-то рыжую. Просмотрел твой дар, каюсь. И недооценил хитрость. Я ведь слышал твой шепот еще тогда, когда он велел мне идти в Замбир. И тогда почувствовал подвох. А потом ты сдала мне Шелтер и всех его заговорщиков. И я поверил, что призрачный голос, что шелестит в ветре, на моей стороне. Думал, кто-то из Красной пустыни зовет забрать то, что мне причитается. Сердце ухнуло куда-то вниз. Я сдала? Мой шепот? Нет, я этого точно не делала. Я даже не знала толком, кто участвует в заговоре, кроме Марана Нейба и Этьена. Кто-то еще шептал магистру? Уже в том гиблом месте Рит объяснил мне, кто нашептывал мои уши. Вовремя объяснил, хотя мог бы и раньше. Он бросил на полковника недовольный взгляд, и тот виновато опустил глаза. Подозреваю, он хотел заполучить тебя сам, чтобы ты помогла ему продвинуться по карьерной лестнице. Но все-таки он открыл мне глаза не слишком поздно. И мы успели спастись. За что и станет моим новым генералом, когда я верну себе Варнай. Ему пришлось прерваться, потому что дверь вдруг приоткрылась, пуская в комнату второго магистра верхней ложи. Рид недовольно покосился на него, а по лицу великого магистра пробежала судорога, на мгновение выдавая его истинное состояние сейчас. Опоздавший маг, чье лицо, как обычно, скрывал капюшон, торопливо занял свое место рядом с коллегой, который едва слышно шепнул ему что-то вроде «Где тебя Варик носит?». На что новоприбывший только виноват развел руками, понуро опустив голову еще ниже. «Что ж», — выплюнул магистр, вернув себе самообладание. «Теперь перейдем к сути. Моя армия погибла в пустыне, поэтому Варнай вернешь мне ты». «Как?» — хрипло поинтересовалась я. Кажется, это было первое слово, которое я решилась произнести за все время. «Как отняла, так и вернешь», — фыркнул магистр. «Нашепчешь всем этим изменникам, принявшим самозванца как своего правителя, чтобы они снова поклонялись мне. И я вернусь в столицу с триумфом». «Я не могу этого сделать», — покачала я головой и торопливо добавила, пока он не вышел из себя. «Я не могу шептать сразу такому количеству людей, это очень долго». Магистр едва не зарычал, оскалившись. Я испуганно отпрянула назад, хотя и так сидела на своей кровати, прижавшись спиной к холодной стене. «Значит, ты нашепчешь Этьену, чтобы он преклонил колени передо мной, признал публично заговор против меня и передал власть обратно». Это я, конечно, могла сделать, но мысль о том, что мой шепот перечеркнет все, чего удалось добиться, принеся столько жертв, останавливала. «Только не говори, что этого не можешь», — рявкнул магистр. «Могу», — признала я торопливо. «Но что потом будет со мной и с моей дочерью?» «О, не волнуйся», — он приторно улыбнулся. «Я сохраню ей жизнь. Она ни в чем не будет нуждаться. Я воспитаю ее как родную дочь. Она ведь тоже будет владеть твоим даром. И он еще послужит магистрату. А твоя смерть, так и быть, будет быстрой, легкой и безболезненной, если уже сегодня вечером Варнай станет моим». Мысли панически заметались в голове. Мне не хотелось умирать, и тем более не хотелось отдавать Алину магистру. К тому же я не знала, сдержит ли он слово и оставит ли ее в живых, и на что на самом деле будет похожа эта жизнь, учитывая его любовь к юным непорочным девушкам. Но что я могла сделать сейчас, оставшись одна против магистра, двух его магов и Рида с его солдатами? Только здесь с нами в комнате стояли двое вооруженных рядовых, а там где-то внизу с моей дочерью еще 28 мужчин. Трое здесь маги, а мой шепот оружия весьма медленное. Начать шептать, делая вид, что внушаю Этьену, а самой внушать им? Получится ли у меня шептать так неразборчиво? Не почувствует ли магистр воздействия? Почувствует, конечно, ведь он уже знает, каково это. «Что опять застыло?» — прикрикнул на меня Рид. «Кажется, тебе нужна небольшая стимуляция. Доставьте сюда ее дочь». Последняя фраза полковника была обращена к солдатам, которые тут же кинулись выполнять его приказ. Меня снова обдало парализующим холодом. Кажется, даже сердце попыталось остановиться. «Я не могу сделать это так быстро», — попыталась снова потянуть время я. «Тебе придется постараться», — холодно ответил Рид. «Потому что в следующий раз я дам тебе покормить ребенка только после того, как магистр вернется в Варнай. А до тех пор она будет голодать, так что все зависит от тебя». Зубы стиснулись с такой силой, что едва не начали крошиться, внутри вновь поднялась ядовитая злость. На язык так и просился шепот: «Умрите, твари, умрите все сейчас же!» Но я никогда раньше не пробовала такое откровенно злонамеренное воздействие, а потому не знала, сработает ли он достаточно быстро. Хватит ли моей ненависти? Неожиданный булькающий звук отвлек меня от мыслей. Я подняла глаза, и они непроизвольно расширились, когда я увидела, как один из магов, опоздавший, зажав второму рот, полоснул его кинжалом по горлу. Мгновение спустя тот рухнул к его ногам. Шум падающего тела привлек внимание Рида. Он повернулся к магу, но прежде чем успел понять, что происходит, у того в руках неожиданно появился пистолет. Два оглушающе громких выстрела, и Рид упал замертво. Я непроизвольно вскрикнула и запоздало зажала себе рот руками. Маг перевел дуло пистолета на магистра. Но на этот раз тот успел первым, дернул рукой в сторону, и пистолет вырвало из пальцев мага. Следом в него полетело что-то искрящееся, ощетинившееся острыми шипами, но маг сделал подозрительно знакомое движение рукой, заставляя вырасти перед собой стену из камня. Та разлетелась, когда искрящийся еж ударился в нее, но и он сам рассыпался в прах. «Стихийник?» – удивленно пробормотал магистр, отступая назад. «Да кто ты такой?» Мое сердце радостно ёкнуло за секунду до того, как маг откинул капюшон и сорвал с себя мантию, оставшись в форменных брюках и рубашке. «Шелтер!» – яростно прошипел магистр на зависть любой шептуньи. «Вот этот день и настал», – произнес Шелтер тихо, но у меня мурашки побежали по коже от его голоса, как в первый день знакомства. Глаза его были темными, как никогда раньше, но обращены только к магистру. На меня Шелтер не бросил даже мимолетный взгляд. «Ты же умер там, в пустыне!» «Полагаю, мы оба слишком рано обрадовались смерти другого, но сегодня я доведу начатое до конца». Шелтер ударил первым. Взметнулось пламя. Попыталась заключить магистра в объятия, но тот закрылся щитом и мгновение спустя нанес ответный удар. В комнате стало ярко, жарко и опасно. Срочно требовалось укрыться где-то, но путь к дверям был для меня отрезан сражающимися магами, поэтому я соскочила с кровати и метнулась в другую сторону, за шкаф. Несколько секунд просто сидела, переводя дыхание и прислушиваясь к звукам магической дуэли. Но потом все же не удержалась, выглянула. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как магистр ударил по Шелтеру какой-то невидимой волной, та пробила его каменный щит и швырнула его самого в стену. Следующий удар мог оказаться последним, и я в отчаянии зашептала, глядя прямо на магистра. «Не двигайся, не двигайся, не двигайся, не двигайся, не двигайся». Я повторяла и повторяла эти слова. Они звучали монотонно, сливались в один неразборчивый звук. Нет, магистр не замер, но движения его стали очень медленными, как будто ему приходилось совершать их в воде. Он сразу понял, в чем дело. Обернулся, обжег меня ненавидящим взглядом и что-то выкрикнул. Я не поняла заклинания, но его действие ощутила сразу. По горлу словно что-то ударило, и звук пропал. Я больше не могла ни шептать, ни говорить, ни кричать. Зато Шелтеру хватило времени прийти в себя и нанести новый удар. На этот раз в противоположную стену полетел уже магистр, но в последний момент что-то удержало его от удара, а обрушившийся следом огонь вновь не причинил ему вреда. Вместо этого пламенный вихрь распался на десятки пылающих стрел, которые развернулись и полетели обратно в Шелтера. Тот плеснул на них воды, залившей лужами пол, и стрелы исчезли. Последовал новый виток обмена боевыми заклятиями. Для своего возраста и комплекции магистр двигался неожиданно быстро и проворно, а его магические силы явно превосходили силу стихии Шелтера. Тот пока держался исключительно за счет молодости и многолетней ярости, но рано или поздно они иссякнут. Я должна была ему помочь. Но заклятие немоты лишало меня силы шептуньи, а что я могла еще? Не бросаться же на магистра со спины, пытаясь выцарпать ему глаза. Мечущийся по комнате в поисках ответа взгляд зацепился за валяющийся на полу пистолет. Он отлетел почти к самому выходу на балкон, я вполне могла добраться до него. Правда, существовал риск, что меня заденет шальным осколком боевого заклятия. Но если я не помогу Шелтеру, мне все равно конец. К пистолету я поползла на четвереньках, то и дело испуганно прижимаясь к полу, когда за спиной что-то громыхало особенно громко. Наконец, мои пальцы сомкнулись на холодной рукоятке. Я никогда раньше не держала в руках оружие, но уже несколько раз видела, как это делает Шелтер. Да и невелика была наука, вот только руки очень дрожали. Сжимая голову в плечи, я выпрямилась, обхватила пистолет обеими руками и направила его на магистра. Тот сейчас стоял ко мне в полоборота, слишком увлеченный битвой с Шелтером, чтобы обращать внимание на меня. Он снова побеждал. Я выстрелила, но промахнулась. Они оба вздрогнули и повернулись ко мне. Я выстрелила еще раз, еще и еще. Успела сделать пятый выстрел до того, как магистр швырнул какое-то заклятие, и меня смело мощным ударом. Сбила с ног, потом подбросила в воздух. Пытаясь снова обрести хоть какую-то точку опоры, я выронила пистолет, хватаясь руками за воздух. Кричала бы, если бы могла, а так только молча задыхалась от ужаса, когда поняла, что меня выкинуло на балкон и перекинуло через перила. Я падала стремительно и неотвратимо спиной вниз, видя, как удаляется козырек балкона. Резкий порыв ветра как будто попытался подхватить меня, но я для него оказалась слишком тяжелой. Удар о воду вышиб из легких воздух, холодные волны моментально сомкнулись надо мной, платье и волосы намокли, меня потянуло вниз, а свет стремительно померк вместе с сознанием. Последняя мысль, что там промелькнула, была мысль об Алине. Как же она теперь без меня? Смерть уже тянула ко мне свои холодные костлявые пальцы, крепко обнимала за плечи, но в последний момент другие руки, сильные и теплые, рванули меня в другую сторону. Сознание вернулось, я почувствовала жжение в груди и судорожно втянула ртом воздух. Успела испугаться, что сейчас захлебнусь, но воды вокруг внезапно не оказалось, хотя я точно чувствовала ее ногами и руками. И меня все еще тянуло вниз. Я встрепенулась, попыталась оттолкнуться от воды, но снова почувствовала руки, крепко сжимающие меня. «Тихо, Мира, не брыкайся, все хорошо, я тебя держу. Сейчас вынырнем». Голос Шелтера. Его дыхание было затруднено, но голос звучал уверенно. Почему я его не вижу? Я провела ладонями по лицу, поморгала глазами. Вокруг просто было очень темно, но уже светлело по мере того, как мы приближались к поверхности воды. Наши головы и плечи окружал пузырь воздуха, и благодаря ему удавалось дышать и даже говорить. «Олен», – просипела я, забыв о заклятии немоты, но оно, судя по всему, уже развеялось. «Сейчас, Мира, потерпи немного», – попросил Шелтер, все еще крепко сжимая меня в объятиях. А вода тем временем сама выталкивала нас на поверхность. Или мне только так казалось? Скорее всего, это делала стихийная магия. Потом она помогла нам и добраться до берега, а вот выходить на узкую кромку мелкой гальки, борясь с накатывающими волнами и тяжестью промокшей одежды, пришлось самим. Едва мы вышли на твердую землю, как оба повалились на нее, задыхающиеся и изможденные. Шелтер своей битвой, я пережитым ужасом и падением. Когда в глазах перестало темнеть, я повернулась на бок и потянулась к нему руками. Шелтер сам придвинул меня ближе, снова обнимая, окутывая теплом своего тела и отрывисто целуя. Я гладила ладонями его лицо, не в силах поверить в то, что передо мной действительно он, что это не сон. «Ты жив». Только и смогла выдохнуть я. А следом горло опять перехватило и сдавило то ли подступившими слезами, то ли холодом. «Да, я жив», – прошептал Шелтер. «А он?» «А он мертв». «А Алина, она у них?» «Она в порядке и в безопасности. Все закончилось, Мира. Мы победили. Теперь уже окончательно и бесповоротно. Теперь все будет хорошо, обещаю». У меня было еще много вопросов. Как он выжил? Где был? Почему вернулся только сейчас? Но все они не имели значения. Главное, я выяснила, остальное можно выяснить и потом. А сейчас я не могла только одно. Не могла перестать целовать его губы. Пусть все произошло не так, как я себе это представляла. Не было звонка колокольчика, и он не вошел в мою шоколадницу ранним утром или поздним вечером. И все произошло не в Оренграде. Но Шелтер был здесь. Он вернулся. Сейчас